14. Когда Рудик с экспертами из местного отделения полиции прибыл на место, Сандер велел им немного подождать, пока они с Рольцем не предстанут перед экскаватором. Рудик тоскливо сопел, потому что всегда, когда в деле появлялась интрига, он должен был выполнять самую скучную работу, так сказать, обеспечивать тыл. Это стало уже традицией, особенно после того, как однажды, еще в школе милиции, когда он был на практике у экскаватора, с ним приключилась история, с которой он вошел в аналы криминальной полиции. Как-то экскаватор доверил ему, невооруженному курсанту, газовый баллончик и приказал дежурить у запасного выхода в подвальном помещении бара, пока он сам с Рольцем и Сандером будет там наблюдать за одним разыскиваемым. Получилось, как всегда. Разыскиваемого в баре не оказалось. Экскаватор задержался, чтобы переговорить с барменом, Рольц и Сандер отошли покурить. Экскаватор решил выйти через запасной выход, а о Рудике, дежурившем там в засаде, забыл. И когда он эту дверь открыл, Рудик, ожидавший разыскиваемого, ничего не подозревая, одной рукой схватил экскаватора, а другой выпустил ему в лицо все содержимое газового баллончика. Карьера Рудика у экскаватора с тех пор была предопределена. Фиксировать с экспертами следы преступлений, фотографировать задержанных бродяг, приводить в порядок картотеку. Эти работы были навечно закреплены за Рудиком. Экскаватор ждал ребят в своем кабинете. У него была манера приносящему известие предлагать свое кресло. Тем самым он подчеркивал значимость информации и роль ее приносящего. Сандер быстро изложил события всего дня. «Спецчасти, личные дела передали вам благополучно? Никакой сопроводиловки не потребовали?» Это было для него исключительно важно. Упаси бог, если бы с этими делами произошли какие-нибудь сложности. Начальнику тюрьмы пришлось бы прослушать получасовую лекцию о том, что он и его администрация сидят там в одной связке с зэками, что на самом деле почти так и было. Экскаватор во время рассказа Сандера листал дело и изучал найденную квитанцию. «Я думаю, нет никаких сомнений. Таксист — работа Кирста, а что Сэм с ним — это странно. Может, только для компании в побеге, а потом он, конечно, прикончит его при первой же дележке наживы. Том, посмотри, пожалуйста, по картотеке, есть ли там кто-нибудь по фамилии Томберг? Или это случайная бумажка?» В кабинете наступила тишина. Экскаватор листал личные дела беглецов, Рольц приступил к компьютерной игре, Том рылся в картотеке, Сандер пил кофе разлива лодочного дегтя. День клонился к вечеру, но все понимали, что на самом деле работа только начинается. На отдых надеяться не приходилось. Да и кто, работая с экскаватором, мог вообще на этот отдых рассчитывать? «Нашел!» — воскликнул Том. «Томберг Кристина, подруга невесты Репса, которого ты 3 года назад посадил. Может, это и не она, но у тебя здесь шариковой ручкой сверху приписан какой-то кооператив, Пяйзуки. Вряд ли их там несколько». «Да-да-да, припоминаю, бандюга Репс. Ты, Сандер, должен помнить. Это тот самый, которого мы несколько лет назад у гаража с кофеварками повязали. Ну, тот, который комиссионный магазин на уши поставил. Он должен скоро выйти или уже вышел. Посмотри, где он жил», — оживился экскаватор. Не понимаю только, что его с Кирстом и Сэмом связывают. У него другие подельники были, когда мы его у гаража взяли. Сандер пытался вспомнить напарников Рэпса. Там, на зоне, он и других подельников для новых дел мог найти. А выйдя на волю, для побега убежище подготовить. Дача подруги бывшей невесты в Кейла, да к тому же недалеко от зоны, совсем неплохое для этого место. Непонятно только, зачем они таксиста погасили. Это не вмещается в тему. Том, ты выяснил данные о машине таксиста, так занеси его имя разыскиваемым в регистр сводок и скажи дежурному, чтобы он информацию на границу и россиянам передал, распорядился экскаватор. Думаю, когда стемнеет, мы должны эту дачу опрокинуть. Нечего тут ждать и разведывать. Если они там, значит там, а нет, так нет. Вызовем ребят из резерва, спецназа, и рванем, — предложил Сандер. Видно было, что эта идея пришлась экскаватору по душе. Только он хотел бы первым ее предложить, но опоздал. Окей, мужики, вызовите резерв, встретимся у бензоколонки, не доезжая Кейла. Скажите, чтоб захватили аппарат ночного видения. Там может быть темно, как в танке. Пошли, Рольц. Подбросишь меня к дому, переоденусь. Экскаватор не стал больше раздумывать. 14.